Смоленские дворяне и дети боярские, бывшие при посольстве, сказали: «Хотя в Смоленске наши матери и жены и дети погибнут, только бы на том крепко стоять, чтоб польских и литовских людей в Смоленск не пустить». На другой день послы объявили панам это решение, просили со слезами, чтоб король не приступал к Смоленску, но и слезы не помогли. 21 ноября все войско приступило к городу, зажгли подкоп, взорвали башню и часть стены, сажень на 10, 3 раза поляки вламывались в город и 3 раза были отбиты. 29 ноября послам велено было приехать к Жалкевскому, у которого они нашли всех других панов. Те же предложения со стороны поляков, тот же ответ со стороны послов. 2 декабря новый съезд. Сапега встретил послов словами: «Надумались ли вы? Впустите ли в Смоленск королевских ратных людей? Знаете, что Смоленск не взят только по просьбе гетманской и нашей? Король показал милость, чтоб не пролить крови невинной вместе с виновную». Тот же ответ от послов. Паны продолжали: «Государь вас жалует, позволил вам писать в Москву, только пишите правду, лишнего не прибавляйте. И так вы в Москву писали и не один раз, а это вы делаете непригоже, что пишете тайно, и от государя людей отводите, чтоб королю бить челом о поместьях и об всяких делах не ездили. Кому ж их, кроме нашего государя, жаловать?» Послы отвечали: «Только бы не эти воры, которые из Москвы приезжают, вам говорят неправду и нас корят, то кровь христианская перестала бы литься, и христианство на обе стороны было бы в покое и тишине. О поместьях мы писали и вам говорили для того, что это может весь народ привести в сомнение». 4 декабря послам дали знать, чтоб они отправили от себя в Москву гонца, с которым вместе поедет и королевский каморник Исаковский. 6 числа Исаковский и гонец действительно выехали. Но между тем приводилась в исполнение статья известного нам рассуждения о том, что нельзя немедленно отправить королевича в Москву. Видя непреклонность главных послов, обратились к второстепенным. Обещаниями склонили их изменить своему делу, бросить главных послов и отправиться в Москву, чтоб там действовать в пользу короля. Филарет и Голицын узнали, что думный дворянин Сукин, дьяк Сыдавный Васильев, спасский архимандрит, троицкий келарь Авраамий и многие другие дворяне и разных чинов люди, взявши от короля грамоты на поместье и другие пожалования, отпущены по домам. Хотели поколебать и думного дьяка Томилу Луговского. Сапега прислал звать его к себе, Луговской поехал и встретил канцлера вместе с Сукиным и Сыдавным, наряженными в богатое платье. Сапега сказал Луговскому: «Подожди немного, я только представлю этих господ и других дворян королю для отпуска, потому что Сукин стар, а другие, живя здесь, проелись». Томила остановил Сапегу и сказал: «Лев Иванович, не слыхано нигде, чтоб послы делывали так, как Сукин и Сыдавный делают. Покинув государское и земское дело и товарищей своих, едут в Москву. Как им будет посмотреть на чудотворный образ Богородицы, от которой отпущены? За наш грех теперь у нас такое великое дело началось, какого в московском государстве не бывало. Кровь христианская беспрестанно льется, и вперед не знаем, как ей уняться. Хотя бы Василий Сукин и в самом деле за ним мог, то ему лучше б умереть тут, где послан, а от дела не отъезжать. И старшие его живут, а дел не бросают. Если Сыдавный для того отпущен, что проелся, то и всех нас давно пора отпустить, все мы также проелись. подмога нам всем дана одинакая. Судит им Бог, что так делают. Объявляю тебе, Лев Иванович, как только они в Москву приедут, то во всех людях начнется сомнение и печаль. И во всех городах оттого надобно ожидать большой шатости. Да и митрополиту с князем Василием Васильевичем вперед нельзя будет ничего делать. Послано с митрополитом духовного чина 5 человек, а нас послано с князем Василием Васильевичем также 5 человек. Половину отпускают, а другую оставляют. Волен Бог да государь, Сигизмунд король, а нам вперед ничего нельзя делать. Сапега отвечал: «Печалиться вам об этом не для чего. Вы все в воле государевой. Его величество пожаловал их, отпустил по их челобитию, а посольское дело вы можете и без них отправить. В Москве от их приезда никакого худа быть не может, а только добро. Они государю нашему служат верно. Быть может, глядя на них, и из вас кто-нибудь захочет также послужить верою и правдою. И государем также пожалуют великим своим жалованием, поместьем и вотчинами, а кто захочет, то и в Москву прикажет отпустить». Луговской сказал на это: «Надобно у Бога и у Сигизмунда короля просить, чтоб кровь христианская лица перестала и государство успокоилось. А присланы мы к королевскому величеству не о себе промышлять и челом бить, но о всем московском государстве». Сапега прервал разговор, пошел к королю, а Луговскому велел дожидаться. Пришедший от короля, он взял Томилу в особую комнату и говорил ему наедине: «Я хочу тебе всякого добра. Только ты меня послушай и сослужи государю прямую службу, а его величество наградит тебя всем, чего только захочешь. Я, надеясь на тебя, уже уверил государя, что ты его послушаешь. Смольняне требуют, чтоб к ним прислали кого-нибудь из вас послов сказать им, что надобно делать. Они вас послушают и государеву волю исполнят. Так Василий Сукин готов, ждет тебя. Ступайте с ним вместе под Смоленск и скажите жителям, чтоб целовали крест королю и королевичу или впустили бы королевских людей в Смоленск». Луговской отвечал: «Сделать мне этого никак нельзя.